Беседа девятая. Вопрос. Вы сказали: «Ах, зачем я это сделал?» Да, это покаяние бесовское. Самоукорение не Богу, а самому себе. Это покаяние гордого, а не самоукорение, не святое, а человеческое. Вот почему покаяние бывает разное. Посмотрите, как протестанты каются. Вот я пойду. Если есть покаяние, попробуй найди еще. У них таинства покаяния нет. Да уж, я виноват. Я уж больше так, по мановению палочки, не буду делать. Я, жирное, вонючее, смрадное я не буду делать. И подходит причащаться. А причащаются чего? Булки и вина. У них ведь таинства Евхаристии нет, а только обычаи воспоминаний тайной вечери. Большой длинный стол, 12 стульев, 12 булочек на тарелке и 12 чаш. И вот они по очереди садятся, занимают место и едят вместе. Это называется Великий Четверг, воспоминание таинства тайной вечери у лютеран. Потому что у них таинства священства ведь нет, то есть человек получил диплом пастора и имеет право носить галстук пастора и проповедовать, как ему померещится. Он не читает Священного Писания. Они не читают святых отцов Василия Великого и других, а только сумасбродов в переводе с английского. Поэтому у них самое настоящее искажение самого Христа. У них «я» пишется с большой буквы, и они только надеются на свое «я». Вопрос. Значит, зачем я сделал, это не годится для исповеди? Зачем я сделал? Надо сказать Богу: «Господи, прости, я виноват. Виновата моя воля, я виноват, что подчинил сердце подсказу дьявола, я виноват в том, что подчинился подсказу характера, страсти, я не помолился, чтобы не сделать. Но я это самоукорение, самоосуждение приношу Богу, а не самому себе». Между прочим, простые люди в селах и деревнях, они спасаются проще. Они спасаются по простоте своей. И поэтому Бог им так просто и легко прощает. Как знаменитая Марфа. Что она слышала? Что она знает вообще, да? Она спаслась. А мы, мудрые и ученые, и просветленные, нам труднее спастись. Вопрос. Это особый дар, наверное, человеку, простое сердце. Так устроено Богом. Есть такая каста, которая живет в православии на святой русской земле. Поезжай в Германию или Англию к такой старушке, как они спасаются? У них арифметика добрых дел, и они подходят, утром подсчитывают, сколько колышков у меня есть добрых дел. Они считают: вот, за мной уже числится 22 добрых дела. Смешно сказать, но это факт. Вопрос. Но все равно 22, а добрых дела. Надо, наверное, было делать больше добрых дел. Но послушай, я сделал, я сделала. Приписывают себе добро, а не благодати, не Христу. Вопрос. Да, но если совсем ничего не делать, батюшка, не думать над собой. Да, это мертвый прежде смерти. Или, как у неверующего, это еще хуже. Потому что он по своей гордости и самоуверенности говорит: «Я ничего злого не делаю». Он в самом деле так доволен собой, что его благодать редко коснется. Вот приди такой атеист в храм, в церковь, и послушай проповедь, скажем, Христа Спасителя нашего. Он ничего не поймет. Он даже из всей проповеди двух слов для себя не уловит. Это я испытал в Макаровке. Вот приходили по обычаю чистого понедельника просить прощения и слышали проповедь. Что значит чистое сердце? Что значит чистый понедельник? Ну, чего он там болтает? Он зарабатывает деньги, ему надо говорить. И в таком состоянии они выходили из храма. Вопрос. Это люди простые. Простые, простые, но гордые. Они ничего не поймают, если гордые. Вопрос. А вот если бы их научить, это и есть обязанность священника – долбить, назойливо, насильно долбить. Вопрос. Даже вот лютеранину, если кое-что рассказать, да, они могут обратиться в православие. Как-то был такой вопрос. «Батюшка, поясните нам, да будет воля твоя, яку на небеси и на земли». И пришлось объяснить. Я получил письма, приходили люди, которые никогда в церковь не ходили. И обратились, случайно уловив какую-то часть пояснения этих слов. В этом заключается благодать священника. Не только потребнику совершать таинство, это само собой разумеется, а вот чтобы веровать, назидать. Вопрос. Но, батюшка, все сейчас не разрешают. А, не хочу слушать. Как у нас, такие дерзкие священники. Приходят, раскрывают напечатанную проповедь, якобы читают, а говорят свое и бесстрашие. И так увлекаются, что забывают, что время иссякло, и уже в алтаре патриарх думает, чего он там заговорился, о чем он говорит. Сообщите ему, что уже пора, со страхом Божиим и верою приступите. Он нас задерживает. А он увлекся и забыл напечатанную проповедь, на которой написано «Кураедов разрешается» и подпись «Кураедова». Вопрос. Это в Елохове, а в других церквах? А в других церквах, кому нужно, тот подписывает. Вопрос. Батюшка, ну очень редко хорошие проповеди сейчас говорят. Все читают? Да, очень. Все читают, рассказывают истории. Вопрос. Однако мне нравится наш настоятель. Он не читает никогда. Он поучает, наставляет. Боится умереть, значит, боится смерти. Проповедничество – это не только дар. Дар от благодати. Вопрос. Сейчас он каждое воскресенье говорит. Я советую ходить. Он очень сильно поучает. Вопрос. Объясняет он много. Как-то говорил о литургии. Так объяснил, что не священник только совершает литургию, а каждый стоящий. И сила молитвы зависит от общей молитвы. Патриарх наградил его правом служения литургии при открытых царских дверях. Это особая награда священнику после митры. Сначала награждают священника этим правом служения литургии при открытых царских дверях, а потом дают второй крест. Часто мне говорят многие, как трудно научиться Иисусовой. Вы нам дайте два акафиста лучше, но Иисусову... Вот Иисусова для нас непонятно. Обычная жалоба. Вопрос. В разное время по-разному. Одно время можно молиться Иисусовой, в другой раз нет. Ну, например, меня жена расстроила, я сажусь в транспорт и еду полтора часа до своего храма, где буду совершать литургию. И вот я, расстроенный, еду. Я механически прочитываю утренние молитвы, не снимая шапки, конечно, сидя в метро. Как там будешь снимать? Если есть возможность, конечно, сниму, например, там жарко и так далее. И вот в толпе священник едет литургисать, расстроенный после того, что жена придиралась к нему, ему в спину еще сказала пару теплых словечек. И часто спрашивают меня, ну как же мне быть, научите. Это одно положение. А другое положение, когда мы сами себя расстроим грехом или сами себя калечим грехом. И третье положение – когда мы отвыкаем от молитвы, от работы над молитвой. Мы не молимся, и мы отвыкаем, и нам очень трудно приучить себя войти в колею молитвенного делания. Это три положения. А есть люди такие. Вы объясните, пожалуйста, мне, что такое молиться? Я сознаю, ну как можно молиться? Что это такое? Такому сорту людей очень трудно объяснить. Это люди черствые, реалисты, и духовно неразвитые. Вопрос. Но есть и такие. Я в душе верю, что все есть, и верю душой и сердцем, что все это есть. Преклоняюсь перед этим. Но не обязательно осенять себя крестным знамением и делать поклоны. Крестное знамение – это только верхняя форма, не обязательная, но помогающая и освещающая труд, работу. Само по себе крестное знамение – это есть сила, помогающие нам освещаться. Вот почему сектанты и православно неверующие, не знающие крестного знамения, никогда не научатся молиться. Он читает стихи, он воображает, что он молится, а сам крестное знамение не кладет. Само крестное знамение есть сила, освещающая душу и просвещающая эту душу. Это безмолвная сила. Но молиться трудно. У кого совесть запущенная, у кого личные отношения к людям нехорошие, у кого личная сокровенная жизнь запущенная, черная. И, конечно, у кого сознание, что я хочу и я буду, я себя заставлю. Ему очень трудно молиться, потому что его «я» выше молитвы. Наверное, гордость – это «я». Оно препятствует стремиться сердцем и просить «Господи, помоги». Два маленьких слова «Господи, помоги» – это и есть молитва. «Господи, помилуй» – самая простая и самая сильная молитва. Вопрос. Вот так помолишься и думаешь, ну вот и хорошо, а тут еще нужно читать молитвы, акафисты, утренние, вечерние правила. Да, это уже его песня. Песня лени, внутреннего несмирения пред Богом, такого самоуспокоения. А заставь какого-нибудь монаха, у которого жизнь заключается в молитве, сокровенным деланием плача, заставь его сократить запятую в каноннике. Он перечтет 2 раза, 3 раза, от голода, от потребности. Вот когда слышишь, дублируйте утренние молитвы, читайте 2 раза какую-нибудь фразу. Не молитву, а фразу. Это настоящая молитва. Вопрос. Которые вроде бы подходящие? Нет. Каждую фразу. Вот, например, маленькая молитва. Скажем, «Боже, очисти мя грешного, грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя». Вы читаете эту молитву каждый день. Вы должны ее читать. Продублируйте каждую фразу ее. «Боже, очисти мя грешного, Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворих благое пред Тобою, яко николи же сотворих благое пред Тобою». 2 раза, 3 раза, пока вы не накушаетесь. Это есть молитва.